Насколько Дмитрий знал, таких, как он, тянувшихся к чужеземному знанию, на Руси было еще мало. Благородные дворяне в начале 18 века, еще как могли, отбивались от неправославного учения, которое почти все было чужеземное. Это только в конце столетия, при Екатерине II, благородные поумнеют, начнут считать, что обучение – это прерогатива исключительно дворянская. Так что Дмитрий царю человек был не чужой хотя бы морально. Вот что, майн либе, дружески обратился он к Дмитрию, спорит тут со мной всякие замшелые бояре, говорят, что уходить надо от моря, нам и без моря хорошо. Земли, дескать, и так много, а людишек мало, так что все к черту. Петр хитро сощурил глаза, явно прощупывая настроения пришедших к нему детей боярских. Ведь такие настроения были широко распространены не только среди знатных бояр, но и среди мелкопоместных дворян. Оторванные от своих слабеньких хозяйств, находясь в голоде и холоде от Нарвы, они в большинстве выступали за уход в Подмосковье. Царя такие настроения, надо сказать, очень злили, опасаясь, что недалекий Никита простодушно поддержит эту сокровенную для детей боярских мысль. Дмитрий горячо сказал на немецком, забивая ему рот: «Неправильная эта мысль, ясновельможный государь, нехорошая. Настоящее государство, мощное, сильное, не может быть без моря. Большой порт, вот что нам сейчас надо, и тогда мы окрепнем. Домой бы нам, чего здесь забыли», уже по-русски добавил Никита, не понимая сказанное товарищем. Петр захохотал. После слов Дмитрия добавка Никиты выглядела совсем по-детски. Сердиться на него он уже не мог. «Эй, кто там?» – позвал он. Появился парень в одной рубашке и простых штанах, видимо, царский слуга. «Вот что, Мишка», – сказал Петр, – «отведи дворянина», – кивнул он на Никиту, – «поснедать, да чарку не забудь налить, и пусть ждет, и нам принеси закуски и питье». Он самолично налил из стеклянного иноземного сосуда, к которому никак не подходило плебейское название «бутылка», остатки водки в стаканчике, а точнее сказать, в большие рюмки, и поднял свою. «За большой русский порт на Балтике, дворянин, за порт, государь, пусть он будет большим, сильным и богатым». Водка была куда лучше разбавленного технического спирта, но градусом слабее. Дмитрий решил поерничать и закусывать не стал, только перекрестил рот. Петр подозрительно спросил: «Ты что же ничего не закусываешь? Али брезгуешь на этом столе, отравы какой, дурак, ищешь?» Тон сразу стал ниже, резче и холоднее. Еще немного и он прикажет вышвырнуть его отсюда поодаль, чтобы проучить невзначай. «Закуска градус крадет», — беспечно вспомнил на это студенческий фольклор хохавика Дмитрий и добавил из советской классики: «Да и не закусывают никогда россияне после первой». Петр был уже навеселе, и рассмешить его, как и всех пьяных, было нетрудно. «Ха-ха-ха!» — взорвался он весело. «Болтун ведь ты, парень, так и чешешь языком, как иная баба помелом. Впрочем, пей, как хочешь, сотоварищ у тебя есть, утащит. Но пить ты будешь наравне со мной». Другой слуга, не Мишка, поставил бутыль с водкой и две тарелки с копченостями и с солеными грибочками. Дмитрий невольно смачно сглотнул. «Что, дворяне, кормит вас не очень?» — сурово спросил царь, зная положение в воинском лагере. «Не очень, государь», — согласился Дмитрий и, понимая, что разговор для царя неприятный, спешно добавил: «Вот мне знакомые немцы неоднократно сказывали, что есть такой иноземный овощ, картоха, и будто бы она очень сытна и хорошо идет со всякими солеными закусками». Поскушневшему Петру вопрос очень понравился. «Да я тоже слышал, когда приехал в Европу, там попробовал, понравилось», — сообщил он. «Да нет пока в России этого овоща. Если привезут и дам тебе, посеешь?» «Картофель, конечно, не сеют, а, скорее, садит». Но Дмитрий даже в пьяном состоянии понимал, что спорить с таким родовитым и гневливым собутыльником не стоит, и лишь в пьяном угаре уверенно заявил: «Посею, государь, вот тебе крест, все, что дашь, хоть на всю свою помещичью землю». На что Петр одобрительно похлопал его по здоровому плечу и снова налил водку по стаканчикам. Остальной вечер Дмитрий помнил смутно. Через некоторое, видимо, еще недолгое время к ним к столу присоединились привычные царевы собутыльники, в том числе и иноземцы, которым Петр представлял Дмитрия, как истинного русского человека, который все время пьет, не закусывая. Один раз он даже выпил с царем, показывая, как это происходит, а потом поспорил с ним насчет порта. Петр Алексеевич пока все носился захватить крупный Балтийский порт и сделать его своим центром. Будь это хоть Нарва, пока еще не захваченная. Пьяненький Дмитрий на это разумно орал. «Ты, государь, ни хрена не прав», на что не менее пьяный царь аргументированно отвечал. «А если я тебя сейчас кулаком по сапатке?» И, кажется, один раз даже врезал, но по пьяному делу это получился всего лишь тычок. Ни синяка, ни кровоподтека. А потом снова пили, что еще оставалось им делать пьяным на столе с водкой и разнообразной закуской, которую ели все, кроме настоящего русского Дмитрия. Впрочем, сойдет и так, глава 9. Поздно вечером его к костру десятка приволок злой и почти трезвый Никита, которому свыше одной чарки так и не наливали, как он не намекал готскому лакею Мишке. Но он, добрая душа, все равно притащил и положил у жаркого костра, прикрыв, чем нашел у Дмитрия. Наутро Дмитрий особого похмелья не почувствовал, он же был студентом-историком целых 5 лет. Куда там Петру нажираться? А вот появившаяся накануне рана еще побаливала, да и общее состояние было не очень. Слабость, озноб и ломота в ногах, крови еще явно недостаточно в новом теле. О чем он честно сообщил своему непосредственному командиру, десятнику. Тот только хмыкнул и велел сегодня отдыхать, ибо рану залечивать надобно. Конечно, и десятник, и все остальные ратники десятка совершенно зря думали о приятной болезни Дмитрия по-другому. Но и корить сына боярского в жестком похмелье, когда ему сам православный государь подливал, а Никита в этом сразу подтвердил, никто не осмелился. Вот ведь как лихо подфартило парню. Тут не корить надо, а завидовать. А уж как обрадовался своей маленькой удаче Дмитрий. И вечером еще, бурно выпивая с царем, и на следующее утро, уже протрезвев, и не водки, что он пьяница, просто сделал первый шаг навстречу Даше. Пусть ни чина, ни наград не получил, да неужели царь такого интересного сына боярского упустит? Это с его-то огромным дефицитом нужных кадров всю немалую жизнь. А там он на части разорвется, покажет свою надобность. Оставалось только подождать, когда его вновь позовут к царскому столу. Но все оказалось не так просто в этой проклятой жизни. К вечеру немного оживший Дмитрий, не от прошедшего похмелья, из-за немного зажившей раны, услышал прошедшие по лагерю надоедливые слухи, что Петр уехал в Новгород разбираться с боевыми припасами и продовольствием. Или все-таки в последний миг струсил. За него с русской армией был оставлен важный гусак, иноземец герцог фон Круа, самовлюбленный красующийся индюк, время от времени проезжавший по лагерю, надутый от горделивой спеси. И наряд у него был похож красно-желтые яркие одежды. Так и думалось, сейчас заорет по птичьей и будет топтать курочек и гнать в сторону соперников. А он ведь, между прочим, остался не только командующим армией, но и как бы стал исполнять функции царя под Нарвой. Несчастные русские, завтра все будет против них, что объективные причины, что субъективные. Дмитрий, кстати, к герцогу не испытывал никакой симпатии, помня о том, что в реальной истории фон Круа вместе со всеми офицерами-иностранцами при появлении армии Карла XII поспешил сдаться при первых же выстрелах, и вряд ли что-то изменится в этой реальности. За что же его хвалить? В остальном было проще. За оставшиеся дни Дмитрий интенсивно выздоравливал, помня о скором сражении. Ему даже удалось купить у одного из жителей небольшого бычка. Конечно, можно было просто отобрать, но тут вмешался гуманистический настрой Саши. В общем, животина была куплена и за довольно дорого. Теленка поделили на весь десяток, но варили вместе, а доля Дмитрия была больше всех. Кроме того, в один из осенних дней, когда десяток был освобожден от хлопот с дежурством, и дворяне вместе с холопами занимались своими личными делами, а ты просто бездельничали, Дмитрий предложил своему товарищу Никите порыбачить. А то смешно сказать, сидят у моря, почти в устье реки Нарвы, а питаются всякой гнилой дрянью. Только меня ведь рыбацких снастей нет, сразу предупредил его Никита, ни небольшой сети, ни какого-то невода, ни даже рыбной остроги. Вообще-то и он был не против половить рыбу, хоть морскую, хоть пресноводную. Давно уже ухи не ели из свежатины, но ведь как ловить, нижней порванной рубахой, ха-ха, не дети же. Дмитрий тоже с собой сетей не взял, да и смешно это, сеть брать на войну. Переметные суммы не бесконечные, лучше снаряжение добавить или продуктов, но ведь есть другие варианты. Дмитрий усмехнулся, вытащил из своих запасов 2 рыболовных набора, демонстративно показал Никите. Вообще, когда конкретно человечество стало ловить на удочку, он, историк, не помнил, но знал, как специалист, аж до 1000 лет назад, точно, может, в палеолите, а, может, в мезолите, на крайний случай, в неолите. но в одном из этих каменных столетий, это, безусловно, именно в селениях этого времени археологи стали находить еще каменные и костяные крючки. Появился металл, начали делать из металла. Рыба при ее изобилии всегда являлась ценным белковым продуктом, от которого люди никогда не отказывались. Ни в одном районе земного шара, где находились хоть какие-то водоемы. Почему местные российские жители 18 века, как и их соседи, не ловили ее на крючок, Саше было совершенно непонятно, хоть двойку ему ставь на экзамене по исторической ихтиологии, если б был такой предмет в вузах 22 века, или бедная шкурка выделки людям не стоила, ведь на сети всегда и везде ловили, и христианские церкви разных конфессий никаких ограничений не давали, наоборот, поощряли в постные дни рыбную диету. Вот и мы пойдем, как глупые идиоты, с удочками, накопав червей. Словно подслушав его мысли, Никита скептически поджал губы. «Думаешь, поймаем на удочке? Как будешь ловить, столько и получишь», – бескомпромиссно заявил Дмитрий, загнав свои сомнения в дальний угол сознания. «Так ты идешь со мной. Пошли», – решился Никита. «Может, что поймаем, а то надоело тухлую рыбу жрать и пухлых тыловиков матерно и бесполезно ругать. Вчера десятник из обоза принес очередные пуд крупы и немного копченой салаки, от которой так пахло, что даже самые голодные и жадные воротили нос. Хорошо еще, оставалось немного телятины, и они с ней сварили кашу. Червей все же в условиях минусовой температуры они копать не стали. Взяли с разрешения десятника одну салаку и, сообщив на всякий случай, где они примерно будут, они отправились рыбачить. А червей и так не надо. Это для людей рыба была вонючей, а вот сама рыба на такую душистую приманку брала охотно. И место есть хорошее, перспективное. Еще вчера Дмитрий, задумав пойти в набег на рыбу, решил, что на бурное осеннее море он соваться не будет. Ни на чем и опасно. С берега же, не зная рыболовных мест, в это время года он только мужиков их десятка насмешит. А вот немного в стороне от Нарвы, в складке местности обнаружил он неприметное лесное озеро, небольшое, но с рыбой. Попытаются половить там. Рыба не ахти, окунь, ерш, карась и прочая мелочь, но для ухи в самый раз подойдет. И щуки там есть. Конечно, пуда два поймают озерных жителей, им и хватит. На крайний случай, не поймав в озере, сходит в устье Нарвы, хотя там и клев будет гораздо хуже, из крепостных стен внимание привлекут. Получит пару ядер, если защитникам не будет их жалко. И то разминка, хотя очень жалко. Шли ходка, благо было достаточно холодно и промозгло. Почитай, конец осени. Хотя лед ни реки, ни озера не сковал, но чувствуется, это ненадолго. К Рождеству все пресноводные сравнительно небольшие водоемы окажутся в ледяном плену. Но пока даже снег на водную плоскость не выпадал, чувствовалась близость Балтийского моря. Никита озерный замысел Дмитрия не то что не одобрял, но вскользь заметил о грозящей им опасности. Два человека в лесной тиши — хорошая добыча для вражеского отряда, даже маленького, таившего в окрестностях Нарвы. Точно ведь, есть такие, собранные из опоздавших местных жителей, или специально оставленных для разведки и диверсии. Впрочем, когда Дмитрий легкомысленно отмахнулся, и Никита больше о коварных врагах не вспоминал. Пусть сами, сволочи, боятся. В 20 лет жизнь еще кажется бесконечной и беспечной, а опасность – смешной и неопасной. Озеро встретило рыбаков осенним безмолвием. По причине наступающих холодов уже не было ни насекомых, ни даже птиц. Только бродяга-ветер непрекаянно шатался по озеру, шурша высохшим и обмороженным камышом. И постоянный житель этих мест, рыба, чувствовалась, подалась общему унылому настроению и не показывалась на поверхности. Общий рефрен: ждем теплой и солнечной весны. Доживите полгода до весны, а там видно будет. Не зря поэтому поплавки заброшенных рыболовных снастей оказались неподвижными и, похоже, замерзли в воде. Никите скоро надоело сидеть на промерзлой траве, и он, пристроив удилище в кустах, принялся прогуливаться в окрестностях, то ли ища лазутчиков, то ли возможности перекусить той же вкусной после заморозков рябиной, и поплатился за это. Дмитрий, занятый своей удочкой, тоже поздно заметил мирно плывущее по воде удилище. Его характеристика бестолкового Никиты была короткой, емкой и крайне нецензурной. Услышав громкую ругань Дмитрия, прибежал Никита. Самостоятельно плывущее удилище заставило его оцепенеть, потом перекреститься, прошептав: «Свят, свят, свят, Господи спаси и сборони, вот ведь суевер, все к Богу посылает», — подумал Саша и насмешливо процедил: «Рыболовную снасть надо было караулить, ни брюха не набивать. Утащил ее окунь, а он сразу к Богу за помощью. Тьфу на тебя, да это смешливый водяной баламутит. Не ушел еще в зимнюю спячку и играет. Не полезу я туда, решительно объявил Никита. Утащит на илистое дно к своим подружкам-русалкам и бессмертная душа к небесам не уйдет. Наш поп так всегда говорит, когда бабы летом плавать идут. Дмитрий на эти теологические страшилки не ответил, ему была страсть, как некогда, за крючок потянули с такой силой, что впору было самому вспомнить о водяном. Но, постаравшись, он вытащил добычу. Конечно, никакого там мифологического водяного не было. Дмитрий поймал крупного окуня почти в 3 фунта, или, говоря современным языком, больше 1 килограмма. Знатный улов, в Хивеке подобный экземпляр мало где найдешь. Постарался человек, выбил живность. Вот тебе страшный водяной, опять насмешливо сказал Дмитрий. Хорош, такой же окунь у тебя сидит. Хихикает, наверное, озерный житель, издевается над тобой. Воля твоя, смейся, обиженно ответил Никита. А я не полезу, всяко там нечистая сила, да и вода дюже холодная, снег уже на земле почти не тает. Разумно, однако, если по первой причине хотелось только похихикать над суеверным средневековым жителем, то вторая действительно была холодной, а теплых помещений вблизи не наблюдалось. В итоге, Дмитрий пожалел бедолагу и, улучив момент, снова закинул свою снасть и поймал крючком лесу Никиты. Первые метры удочка товарища шла легко, и он уже решил, что добыча ушла, однако потом она начала энергично тормозиться. Видимо, затаившая рыба не отпускала, и все же к берегу удилища Никиты Дмитрий кое-как подвел. «Не возьмусь я за него», — решительно заявил Никита, — «водяной там, вот те крест потащит и поймает». Ох уж эти темные дети средневековья, режут друг друга так, что только хруст стоит, а всяких несерьезных мифов страсть, как боятся, суеверы. Сунув свою удочку Никите, он ухватил отплывающую удилище. Судя по тяжести и уровню сопротивления, окунь здесь был такой же крупный, что и оказалось, когда Дмитрий вытащил добычу. «Держи!» Жестом победителя никчемному трусливому воителю предложил Дмитрий и строго предупредил. «С тебя кружка пива и за удочку, и за окуня!» Никита обескураженно взял увесистый гостинец. Про святой небесный дух и всякую водяную нечисть он уже и не поминал. Хотя, чувствовалось, отказаться от сверхъестественных сил в озере не мог, но и трусливым мужиком, никчемным сыном боярским он оказаться не хотел. Однако Дмитрий и не собирался в Хвиевике доказывать отсутствие Бога и его различных институтов. В средневековье это мог только идиот, каковым Саша себя совсем не считал. Пусть каждый сам сходит с ума, он им не учитель и не священник. Дмитрий отдал, а Никита взял удочку с окунем. Вот главный итог деятельности зловредного окуня. А потом началась потеха. Рыба словно проснулась и клевала, будто производственный план выполняла в конце 4-го квартала. Обе котомки, которые они взяли с собой, были заполнены в короткий срок. И все, пожалуй, окуни, ерши, караси, вездесущие пескари, на вкус и цвет. Дмитрий, похоже, попал на рыбную яму, где на зиму перемогали окуни. Шаг, другой не клюет, а здесь, около невзрачной осины, настоящий гон окуней. Хотя и Никита мог не завидовать, ловил только так около большой коряги всякую мелочь, только шум стоял. Дмитрий очень радовался успеху, и количественно, и качественно улов был очень впечатляющий. Там были такие рыбы, причем не только окуни, но и, например, щуки. Но в то же время он понимал, что перспективной рыбалки здесь больше не будет. Озеро ведь не крупное, рыбы здесь мало, оттого в нем, похоже, и не рыбачили местные жители, промышленного улова не будет, а дети с меньшими претензиями не приходили из-за большого расстояния и какой-то опасности. Они вдвоем решились, так что пусть эта рыбешка здесь живет и во множестве плодится, особо не пугаясь. Людям пока и так некогда, друг друга режут. С тем и вернулись обратно в лагерь. Десятник, который не верил в улов еще при сборах, саркастически поинтересовался, видели они вообще хоть одну рыбку в воде, мол, только свободное время потратили, ироды. Дмитрий в ответ молча вывалил на свободную снежную поверхность около костра изрядную кучку рыбы. Никита повторил жест, в результате ее оказалось очень много, и ратники замерли в радостном предвкушении. Пожалуй, сегодня им будет чем пообедать, свежая рыба и в большом количестве. «Мы свое сделали», — объявил Никита, — «рыбы наловили много и вкусной. Чистить и варить, надеюсь, желающие среди вас найдутся, а то без труда и еда не приготовится». «Желающие, разумеется, тут же нашлись, а вечером их ждала жирное ухо из окуней, ложка стояла. Только челюсти трещали после весьма зловонной каши. А уже потом, в этот же осенний вечер, как не упрашивал Курт, Дмитрий отправил его в дальний обоз к знакомым мужикам-обозникам, где договорился за маленькую денежку, чтобы того одновременно и охраняли, и сторожили. Сохранять его в том аду, в который превратятся окрестности Нарвы с появлением шведской армии, он не надеялся. Самому бы как-то уцелеть. Он оценивающе посмотрел на небо, закрытое мрачными тучами. Завтра опять будет дождь и снег. Вот же обстановка для смертоубийства, прямо не придумаешь. Всевышний словно предупреждает, убитые в этом никчемном сражении попадут только в ад. Там и согреетесь, глупые существа. А вот ему и в бой не хочется, и, тем более, быть убитым и брошенным в ад. Боже упаси и помилуй, Отец Всевышний от такой судьбы. Оказаться на 300 лет в прошлом, в 18 веке, чтобы там умереть. И что делать, как спасаться от такой исторической справедливости? От неизбежности он даже искренне стал верить в Бога, хотя в прошлом, будущем, в 21 веке он совсем не был верующим. Или это общая обстановка такая? Трудно не верить, когда кругом искренне верующие, почти верующие или хотя бы чуть-чуть верующие. И совсем нет таких, кто считает, что Бога нет. А время все тикало, подгоняя нужный день. 19 ноября был обычным днем поздней балтийской осени. Прохладный, промозглый, мерзкий. По-хорошему бы солдатам и ратникам вообще бы из протопленного дома не выходили. Лучше уж морозный день, чем тамошний дождливый холод и промозглость. Но не было у россиян поблизости дома, и они мерзли на сыром холодном ветре, нехотя переругивались, нехотя выезжали в дозоры, а свободные сидели у костров, готовясь к штурму Нарвы, который, по слухам, собирался провести их иноземный вождь. А может и нет, им же не говорили. Глава 10. С утра на окрестности опустился откуда-то густой туман, такой плотный, так что и на несколько шагов не было ничего видно. Хоть тысячные войска приводи с обоих сторон, все равно ничего не будет видно. Нет, конечно, в бинокле с инфракрасным облучением житель 21 века Саша Семенов увидел бы многое. Может не все, но достаточно. Только где он тот 21 век, где эти всемогущие приборы, и даже сам Семенов Саша, который чем дальше, тем больше превращался, хотя бы частично, в современника средневековья Дмитрия Кистенева. И вот этот Дмитрий все гадал, будет сегодня это кровопролитный бой, который русские, ах, все равно обязательно проиграют. Или придется ждать еще почти две недели, чтобы потом опять однозначно проиграть. Ведь вроде бы в тот день был густой туман, как пишут в исторических трудах будущего, но сейчас каждый день туманный, поди разбери. Осень же, а тут Прибалтика. И Петра здесь не стало, так и в истории оказалось. Но ведь опять же, его не будет целых три недели, хватает и нового летоисчисления и старого. Так как, оказывается, и попаданцу трудно и очень нервно жить приходится в прошлом. Вроде бы все знаешь, а все равно гадаешь на будущее. Милая Даша, как же до тебя далеко и грустно. На всякий случай Дмитрий все же упаковал пожитки, положив их поближе к бурку. Щедро накормил того последним овсом. Зелень уже совсем увяла, а зерна у него было немного, поэтому Дмитрий, как и остальные ратники, кормов не додавали, хотя и понимали, что это будет чревато в бою. Но сегодня ничего не было жаль. Бурка на щедрость хозяина злобно всхрапнул, показал большие, чуть желтоватые зубы. Дескать, я сегодня не в настроении, приходи завтра, тогда и покатаемся. Но зерно все-таки чуть погодя съел. Дмитрий и сам заправился надоедливой перловкой под завязку. Когда еще ему удастся снова поесть спокойно, и когда еще найдешь хотя бы такой котелок с надоедливой кашей. А утро все шло и шло, солнце постепенно поднималось по небосклону за тучами, ему уже стало точно казаться, что Карл придет в другое 19 ноября, скажем по НСТ, и что опять где-то две недели. Ух, как его тоскливо и грустно. В конце концов, пусть уже убьют, но сразу. Подумал так и сразу чуть полегчало. Сейчас бы еще немного поспать у костра и можно дальше жить. Хотя уже нет, в тумане раздались звуки трубы, послышался шум многочисленных людей и гулкие пушечные выстрелы. Подходила шведская армия Карлахи. Как всегда, внезапное появление врага вызвало дикую панику у русских. Это ведь попаданец знал, что враг непременно придет, хотя и они не ведал, когда. А люди даже не понимали, что им делать, у них в голове была только мысль, их кто-то предал, что, в общем-то, соответствовала истине. Где-то в это время Декра и все иностранные офицеры трусливо сдавались, даже не пытаясь сопротивляться. Их окружили, у страха глаза велики, и надо бежать, спасать свою жизнь, пока и самих не убили. Командиры рангом ниже, русские по национальности, надо отдать им должное, с трудом, но навели порядок в войске. Дворянское ополчение, большое, многочисленное, хоть и без должного порядка, должно было задержать шведов, пока все остальные подразделения и части кое-как отступят за реку. На большие русские воеводы, срочно переименованные Петром и в генералов, оказались неспособны ввиду недостатка времени и способностей. Дмитрий не обольщался. После короткого боя дворяне, не имея твердого командования, сначала дрогнут под натиском, а потом побегут и даже пытаются переплавиться вплавь в ледяной воде. В итоге часть из них погибнет, часть окажется в плену, сколько потом вернется, и только единицы присоединятся к остальной армии. А ведь когда-то двор великого князя, начиная с Василия II Темного, был самой сильной и организованной частью московского войска, его ядро и основная сила. Но прошло 3-4 столетия, и дворянское войско уже дряхлый анахронизм, которого держат лишь из традиции и немного из необходимости. И не сожалеть надо, ломать, ведь развитие человечества постоянно идет. Остановишься, промедлишь, точно проиграешь. Надо пробираться к еще целой гвардии, решил Дмитрий, хотя она и будет разбита, не побежит и не сдастся. И Петр, наверняка, раньше узнает о нем и вспомнит. Решено, как только дворянское ополчение рванет в тыл, якобы к безопасности, а это будет скоро, сразу скакать к ним, а не к реке. Там как раз будет самое кровопролитие. Шведы наступали стройными цепями. Насколько Дмитрий знал из интернета, читал относительно недавно, ох, в 21 веке от нечего делать по привычке историка, в Швеции уже давно существовала кадровая национальная армия, в отличие от остальных европейских стран, где по традиции были наемники. И не как в России, из иррегулярных войск, куда отдельными вкраплениями входили гвардия и только небольшие и все еще создаваемые пехотные соединения. И вооружение у шведов было прекрасным, а у нас только у гвардии фузи, наемников же, трусливых и подлых, в рядах шведов практически не было. Нам еще до этого далеко. Дмитрий с тоской посмотрел на когда-то грозный, а теперь уже беспомощный лук. И ведь таких ратников было немало. Несмотря на то, что и в современной стране в продаже огнестрельного оружия было немало, но, Дмитрий сам видел в московском рынке, оказывалось оно далеко не по карману простым дворянам, дорого слишком. А государство воинам дворянского ополчения денежку уже жалело. Вояки из них были в хвее веке не очень хорошие. Саша, житель из будущего 21 века, лишь в детстве немного пострелял из самодельного игрушечного лука. Но Дмитрий, как профессионал военной эпохи, стрелял хорошо, имея большую практику стрельбы из настоящего лука аж от раннего детства. И хотя сознание Саши сейчас преобладало, но навыки профессионального воина остались, и он не хуже других стрелял и даже, кажется, в кое-кого иногда попадал. Руки практически сами плавно вытаскивали очередную стрелу из колчана, машинально отметил, что там уже не так и много. Затем, практически не целясь, бил по набегающему валу. А еще нужно было немного подкорректировать ход коня. Бурка ходил, в общем, сам, но голова у него явно не человеческая. Выдерживать общую линию ополчения, чтобы не уходить в гущу врага. А ведь шведы тоже стреляли, и с большим эффектом. Пока только счастливый случай сберегал его от пуль, но видно было, как рядом люди от роя пуль гибли и падали под копыта своих же лошадей. Перестрелка на поле боя, впрочем, длилась недолго. Броуновское движение дворянской конницы быстро вытеснялось с поля боя. Наконец, у кого-то не выдержали нервы, и он начал уходить с поля боя, нахлестывая коня. За ним пошел второй, третье ополчение побежало. Брошенное командованием, не скованное железной дисциплиной, дворяне не выдержали. Своя шкура оказалась дороже. Дмитрий в попыхах едва не поддался соблазну бежать со всеми. Шведы шли ходко и дружно, а он не сумасшедший, чтобы в одиночку воевать с целой армией. А скакать к гвардии под сильным огнем шведских мушкетеров то еще удовольствие. Лучше уж со всеми. И живым вроде бы останешься и не так стыдно со всеми. Но все же он поскакал, куда хотел, понукая Бурка, и ведь выиграл. Сам остался цел, и жеребец остался живой. Гвардия, сжимаемая шведами, брошенная всеми, держалась, тем не менее, твердо и решительно. Шведам пришлось разделиться на две части, и если одна могла праздновать какую-никакую, но победу, отбросив, частично уничтожив дворянское ополчение, то у другой дело практически не сдвигалось с места, а где-то еще стояли стрельцы, вовремя вспомнил Дмитрий, много же нас, русская армия была почти в два раза больше, эх, сюда бы еще твердое командование, хотя какое командование, царь уехал, практически убежал в Новгород, герцог Декра сдался, а армия воевала, не в первый раз, и не в последний, армия сама по себе, штабы и командиры сами по себе. Попаданец налился почти большевистской гневной злобой. Кровопийцы, эксплуататоры, как сладко попить, поесть, так они тут как тут, а что путное сделать, ищи свищи ветра в обширном поле. Спрыгнул с коня, отправил его в тылы. Умный Бурка ускакал, понимая, что хозяину не до него, а здесь еще и нередко убивают. Лишь бы дошел и его никто не перехватил из своих же. Представился ротному поручику, попросился в строй. Поручик заколебался, армейская дисциплина, а, тем более, в гвардии жесткая, требовала чужих ратников в свой строй не пускать, Преображенский полк, это не вольная орда, в конце концов на то есть полковое начальство и царь, но и людей в строй установилось все меньше, а горячий бой продолжался, шведы вот-вот в рукопашную ринутся, каждый штык на счету, а парень все же не на пироги к теще просится, а в горячий смертельный бой, и... Помедлив, он показал на свободное место в переднем строю, правда, нерешительно. Предупредил, что пока берет временно, а уж опосля боя придут старшие офицеры, они и скажут окончательно. Из задних рядов ему передали фузию, сумку с пулями и порохом и ружейные принадлежности одного погибшего гвардейца. И все, воюй солдат, коль сам напросился. И, может даже, погибать придется, на то она и война. Дмитрий в свое время... 21 век, хе-хе, служил в российской армии, конечно, огнестрельное оружие в руках держал и стрелял, сколько положено по программе для срочников, все-таки регулярной армии 21 века, но там был модернизированный калаш, быстро и ловко, патроны в магазин, магазин к автомату и огонь на радость старшине, а здесь все вручную и очень медленно, но ничего, он присмотрелся к своим соседям, посмотрел на их действия, теорию-то он знал неплохо. Технология бесхитростная, но голову поначалу все равно придется поломать. Значит так, ставим курок фузии в нейтральное положение. Техника безопасности здесь наличествует, а то останешься без кистей рук, кому ты потом нужен инвалидом. Затем открываем полку, насыпаем немного пороха. Это будет своеобразный капсюль. Переводим к стволу, насыпаем пороха, затем вставляем свинцовую пулю. Ищем шомпол. Таковой, ГМ, отсутствовал. Посмотрел на соседей, те работали самостоятельно обструганной палкой, темное средневековье, до металлического шампала еще не дошли. Дмитрий чертыхнулся, подобрал подходящую палку, немного обстругал ее кинжалом, вставил в ствол, снова досыпал недостающего пороха, потрамбовал немого, вставил курок в боевое положение. Ух, а с луком-то оказывается легче, и что мы имеем? Убойная дальность шагов примерно 150 мгм, хотя калибр крупный. Где-то 20 мм, целый зенитный «Эрликон». Дмитрий прицелился, выстрелил. Мушкет дал большую отдачу, заныло плечо. Попал, не попал. Примитивная техника давала мизерные результаты. Разумеется, плотные шеренги и стрельба иной раз залпами определенные результаты все же приносили, но окончательный результат в бою давала рукопашная. Решительный штыковой удар, вот что давало победу. Как говорил, кажется, в то же 18 век, только несколькими десятилетиями позже великий Суворов. Пуля, дура, штык, молодец. Но шведы на этот раз на обострение не пошли, а русских и вести было некому. Повисло тягостное затишье. Начало сражения русские с треском проиграли. Но в целом оно все еще висело на ниточке и непонятно в чью пользу. Ведь генералы шведские, хотя и были опытными и боевыми, докомандовал ими Карлхи, будущий легендарный полководец, а пока юнец и сопляк, только изучающий науку побеждать, и русских мало было убить, их надо было еще повалить на землю. Несколько несильных атак окончились безрезультатно, гвардейцы отвечали мощными штыковыми ударами, не собираясь паниковать и разбегаться, как другие части. Или иди прочь куда подальше, или ща как дам прикладом в зубы, считай потом количество, если грамотный. Дмитрий и сам спуска не давал, если огневому бою он практически учился прямо-таки в сражении, то рукопашному он сам мог научить. Что там учить, штык в ствол и вперед. Когда один швед, здоровенный гвардеец, явно дразня, попытался ходить вблизи, то сын боярский, получив разрешение, нагло ему пересек путь. Оружие у них было почти одинаковое, у шведа короткая пика, у русская разряженная фузия со штыком, плюс ум каждого по клину, соответственно палаш и княжеская пика. Дрались они одинаково и оба были молоды и сильны, но попаданец еще и служил в российской армии 21 века, что и послужило решающим фактом. Швед был убит, а русский лишь не тяжело ранен. Вы спросите, а при чем тут армия будущего и какой такой решающий факт? Ведь в 21 веке холодного оружия не было, а как тогда объяснить, что русский сын боярский с легкостью победил врага в поединке с колющим оружием, а потом и милосердно отрубил ему голову? Ведь в это время с примитивной медициной рана в живот с точностью со 100% означала мучительную смерть. А больше как еще объяснить, историческим образованием? Хм, может и уважительно к историческому образованию 21 века, но как-то нереально, а по итогу поединка он вообще откаблучил. Тут уже сравните не по цивилизованному русскому ксксивика с высшим образованием, и даже полуграмотному сыну боярскому 18 века, просто какой-то татарский варвар. Победив и уже срубив голову своему врагу, которому уже все равно, он посмотрел на шведов. Те опять небрежно и как-то неспешно наступали. Переговоры перед этим замедлились, обе стороны желали слишком много. Ведь если шведы и считали себя победившими, то русские в большинстве побежденными. И когда шведские цепи подождали поближе, то один из русских варваров, попаданец Саша, не нашел ничего лучшего, чем взять эту голову за волосы и швырнуть ее в наступающих. Голова имела эффект большого ядра, заставив шведов не только остановиться, но и отступить. А Дмитрий, неспешно собрав трофей, вернулся обратно. Видя такую решительность у русских, атакующие снова начали пересылки и переговоры. Все, как помнил историк 21 века Саша Семенов, а теперь будет испытывать сын боярский 18 века Дмитрий Кистенев. Главное, стойко держаться гвардейцев. Их шведы опасаться тронуть, спокойно, хоть и тревожно дадут перейти по понтонному мосту на другой берег. А вот оставшихся после них на поле боя пограбит, а кого и в плен возьмут. Что делать, русские солдаты пока еще не прославились рукопашными, но уже были известными кровавыми схватками с кочевниками. Их еще не боялись, а так, самую чуточку пугались. К вечеру все постепенно стихло. Шведы вроде бы победили, отогнали русских варваров от Нарвы. Русские хотели больше уйти, чем продолжать. Их-то сюда, скорее, царь Петр тащил, чем они сами рвались. Пользуясь тишиной, Дмитрий мягко отпросился у поручика на часок, мол, жеребец отловил Бурка, который вздумал в обозе шалить и уже двоим обозникам надавал копытами и зубами синяков. Усовестил его кулаками, отдал обозной части на сохранение уже формально. Пусть вот пленный Курт последит за ним, все равно ему делать нечего. Тылы уходили первыми, их по возможности берегли, ибо хотя в бою от них никакого толку, а вот после они нужны даже очень. Потом стал в строй гвардейский на то место, которое уже считал своим. Как он узнал, попал он сразу во второй батальон, и назначение это было столь почетно, что поручик Комлев, который на свой страх и риск взял его во время боя, должен был еще доложиться полковому начальству и, главное, потом утвердить новичка у самого государя. Хорошо сидим, если рядовых в полку утверждает царь, так и генералом себя почувствуешь. Генерал Кистенев, ха-ха. Глава 11. К царю Петру или еще Минхерцу, как он еще предлагал называть себя своим избранным, очень немногим среди поданных и чужеземцев, Дмитрий приехал совершенно неожиданно даже для себя любезного. После скорого отступления, почти еще панического бегства, хотя для многих уже практически было таковым, так что почти вся артиллерия и часть обоза были брошены в руки шведов, а сам Дмитрий оказался при войске в конечном итоге только благодаря Бурке. Жеребец стоически вез своего раненого хозяина при обозе гвардейского полка, с разрешения нового начальства преображенцев. А потом сын боярский наивно решил, что при остановке полуразгромленного войска он может отдохнуть и восстановиться. Ведь гвардию опасались тронуть даже шведы, а тем более свои же мародеры. Можно спокойно прилечь у костра, не боясь, что тебя могут запросто ограбить и прирезать, как бы между прочим. И так тоже бывало и не только среди русских. Ха, простодушный попаданец. Как говорится, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах громадье. Ну, или просто покажи своим поведением богопомазанному избранному монарху, что ты можешь больше, чем делаешь. Они, российские цари или... Поздние императоры, это очень не любят и без промедления звезданут по башке и покажут, где быть и чем трудиться. А ведь он сам, дурачок, пушил павлиний хвост перед светлейшим царем. Пьяный, правда, был, но ведь кого это остановит? Вот и комрады Питера, ха-ха, совсем не тормознуло. Ранен, но ведь жив, пусть едет, шельма расскажет, как видит от солдатских низов проигранное сражение, и что местные командиры, конечно же, сподобились, пинками стимулировали, мол, царь ждет, мигом лети на своем жеребце. Ранен, так мы постараемся, гвардейские солдаты себя посадят в седло твоего коня и спроводят до его монаршего величества, а дальше ты уж, милый, сам, и чтоб излишне не врать и командиров своих не чернить, а то потом ведь все равно придется обратно к преображенцам ехать, вот ведь, какие смешные, не врать, но не чернить. Пусть, конечно, гвардия была хороша, но ведь сражение-то проиграли русские, а не шведы, и командиру преображенцев дался. А все времена главными виновниками у монархов были именно гонцы, как будто они были и полководцы, и первые трусы. С такими опасениями он и приехал в царскую ставку, что в Великом Новгороде. К счастью для него, царь почти все знал о несчастном для русского войска под Нарвой, сбродом оно как-то даже не называлось. И Петр действительно хотел правдивую картину без прикрас и вранья. Дмитрия он помнил, по пьяному делу, конечно, но все-таки, как человека смелого и правдивого. А то ведь по тем временам по харизме царя и слабости водки русские подданные и после нескольких стаканов водки не решались рубить правду матку. По приезде в ставку его сразу повели к монарху. Тот работал в небольшой горнице, очень был занят, и поэтому очень не любил, когда его в чем-то придерживали. Робость и отчаяние после первых сообщений о поражении уже прошли. Царь был активен, оптимистичен и дерзко смотрел в будущее. «Хороший ты парень, боярский сын Дмитрий, не только голова на плечах есть, но и труса не празднуешь. Комрады мои из Преображенского полка хорошо о тебе отзываются, и в штыковой не срабел, заколол здоровенного пикинера, и стреляешь замечательно», — доброжелательно сказал монарх. Самолично набулькал ему в оловянный стаканчик гданьской водки, его любимого напитка, велел: «Пей и рассказывай, почему проиграли меньшие армии. Что же, коль царь велит, я перед деканом в 21 веке не дрожал, что же перед стародавним монархом, который в реальности давно уже умер, побоюсь». Смело, если не сказать дерзко и нагло посмотрел на царя: «Твое здоровье, государь, чтоб еще много жил и всех врагов России побеждал», и опрокинул стакан с горькой водкой в рот, как со сладкой водой. Петр аж громко засмеялся: «Ну ты крепкую водку пьешь, как вино бургундское, что производит чужеземной Франции. Как так можешь? Али я не русский, государь», смело возразил попаданец Саша. Добавил про себя: «Попил бы технический спирт, мягкую бы хлебную водку еще так употреблял». А вслух добавил: «Кислятину свою французы пусть сами пьют, нам от морозов и водки хватит». «Ха-ха», засмеялся царь, «ну ты сказанул, на вот закуси, да уже поговорим посерьезнее о днях вчерашних, но обязательно с прицелом на будущее. Что же и это мы могим, ну или можем? Царь ведь редко благоволит только за пьянство, хотя и такие были, в особенности, по молодости. Но и это Саше не надо, хватит уже, насмотрел в 21 веке, как нормальные мужики умирали от пьянства. Впрочем, если уж пить, то, чтоб бутылки дрожали». Он как бы не видел разнообразные закуски на столе, занюхал рукавом, крякнул: «Эх, хороша чертовка. Спрашивай, государь, я во всем внимании». Петр в раздумье, как бы у себя, спросил: «Скажи-ка мне ты, простой сын боярский, как снизу смотрится, отчего наша армия проиграла?» «Хм, спросить профессионального историка об истории, это все равно, что козла пустить в огород, хе-хе. Но сначала надо спросить на всякий случай, а то мало ли чего. Всю правду расскажу, государь, ей-ей, а только вот ты озлобишься», сказал как бы понарошку, но Петр вдруг по-серьезному задумался. Сказал звучно и прямо: «Сабли у меня здесь нет, ножичком не убью, а если кулаком двину, то ту не обижайся, считай, наше монаршее благоволение получил». «Мм, вот это благоволение получил, а деньгами нельзя, хоть серебряными чешуйками, хоть новоделыми рублями. Хотя ладно уж, государь, если мы будем говорить о поражении под Нарвой, то можно выделить два уровня. Первый – предательство командиров, иноземцев, сволочи». Монарший кулак тяжеловесно ударил об стол, да так, что все содержимое рухнуло на деревянный пол. Дмитрий лишь, показав хорошую эквилибристику, успел переросток бутылку с половинным содержимым. Царь бешено взглянул на попаданца, да так, что тому захотелось перекреститься на иконы и кинуться под их защиту. А то ведь на самом деле полезет в драку, а я не младенец. Но монарх с видимым усилием удержался, отобрал у Дмитрия бутыль, налил себе стаканчик, подумал, налил второй, Дмитрию, строго велел, по сути, приказал, пей и дальше говори, сын боярский. Ну и дальше, смиренно продолжил, может, не побьет, и дальше тоже по командованию. Войско-то одно стояло, без командиров, сколько могло, терпело, а потом все же побежало, лишь гвардия стойко медленно отходила, а отсюда другой уровень проблем. Вот ты, государь, когда сказал армия, откровенно соврал, не армия еще у нас, а настоящая орда. Спьяну, видимо, попаданец сказал слишком уж открыто и для монарха откровенно нехорошо. Петр потемнел лицом и попытался ударить в него, но какой там, профессиональная ловкость воина, дворянина и пусть теоретическая ловкость гимнаста попаданца Саши позволила без труда увернуться. Петр снова выругался уже злобно, взгляд его как бы искал, куда бы как бы посильнее ударить, чтобы на пол, а потом ногами, ногами. Дмитрий от такой картины похолодел и напомнил, что тот здесь царь, а он лишь мелкий сын боярский, то есть уровень его несоизмеримый. Русскому ведь царю эпохи средневековья все равно, что сын боярский, что холоп, все одно. И куда он потом? Пришлось прекратить ссору. Нечего тут выкорежеваться. Подожди, государь, я спьяну сказал нехорошо для тебя, сказал он искренне, можешь бить, не буду брыкаться. Дмитрий на самом деле уже не собирался уходить от удара. Пускай навешает синяк или кровоподтек, но не убьет ведь. Зато от нервотрепки он даже немного протрезвел. Однако и царь внезапно успокоился. Дальше давай, велел он, морду тебе я и потом могу набить. Дмитрий, конечно, продолжил, будто у него были другие варианты. Единственное, что попаданца умиротворяло, что он собирается критиковать настоящее и предлагать будущее исключительно по пути самого же Петра Великого. Не будет же он критиковать свои же реформы, ведь уже в этой современности начинались эти же преобразования. Да и поражение под Нарвой начинало победоносную Северную войну. Слова сына боярского действительно окончательно утихомирили царя. Петр Алексеевич оказался в хорошем настроении и был доволен Дмитрием. Видно невооруженным взглядом, царь рад, что в замеченном им человеке он совсем не ошибся, медвежьей болезнью не страдает, может не только языком молоть, но и руками работать. Проси, чего хочешь, заранее согласен, щедро объявил бомбардир Михайлов, ты у меня прям молодец. Да, царь сам предлагает, проси, мол, и соблазнов оказалось много всяких, у бедного ведь сына боярского, как у советского гражданина чего только нет, одежды по-настоящему нет, огнестрельного оружия нет, денег, конечно, нет, то есть ничего нет, и ведь, тем более, ему, его величеству, всего-то раз плюнуть, а бедному Саше хоть как-то можно жить улучшить, поместье там, деньги, крестьяне, льготы, на Даше жениться, опять же, но он четко также понимал, что наглость, даже маленькая, чревата потерей расположения монарха, а оно ему надо, так что просить надо, но только то, что понравится их величеству, увы. Поэтому Дмитрий сполз со скамьи, на которую его посадил царь и грохнулся на колени, прося то, что Петр и так бы дал непременно. «Государь, смилуйся, оставь меня у преображенцев». Царь довольно ухмыльнулся, знаком показал, мол, садись. «Ловок ты, со смешком сказал он, в мою гвардию хочешь, хвалю, только там и научишься воевать, будешь. Во втором батальоне на тебя рапорт подали о зачислении, храбрец пишут и умелец». «Понятно, храбрецы всем нужны, мне тоже, напишу им, что согласен, но перед этим обязательно пройдешь учебную команду гвардии, в Преображенском полку не валенки надобны, не стрельцы, научишься ходить, как человек, а не как крестьянин по пашне, опять же, фузии колоть, стрелять будешь, а то храбрость есть, а умения нет». Тут Петр Алексеевич, на взгляд Дмитрия, в его оценке палку изрядно перегнул. Все-таки в российской армии хивика сержантов тоже хватало, ходить парадным шагом его научили, но вслух ничего не сказал. Раз начальник сказал, значит, правда, тем более, достославный монарх. Скажи лучше, ты ведь в водяных мельницах разбираешься, или не ты спьяну рвался меня учить? Разбирался Дмитрий в них чисто теоретически, но разубеждать не стал, решив подождать, пока не выяснится конкретная тема, интересующая царя. Неужели вправду подводку спорил с государем? Вот студенческое прошлое. Приехал тут один, царь очень нелицеприятно охарактеризовал его, сказал, что при нынешнем объеме воды в прежнем количестве производства пороха сохранить в Подмосковье никак нельзя. Яуза мала, говорит, и ведь сам ничего не делает. Расстреляю, сволочь, все эти гниды титулованные, вот где у меня сидят. Сказал бы, не знает, отправил бы учиться к немцам, может, поумнел бы князь, вместо этого просто раздулся от спеси. Дурак, скажи мне, можно ли получать такое же количество пороха, как раньше, и главное, каким методом? Дмитрий чуть не подпрыгнул от радости. Он знал ответ на этот монарший вопрос. Еще до появления Саши в его теле ему однажды весь вечер пришлось за квартой пива слушать ученого, и такого же пьяного, немца, кое-как говорящего по-русски. И сейчас, когда эти знания сына боярского легли на общий уровень человека будущего, он не только пояснил, какой объем воды нужен, но и как и почему. Ответ был и отрицательным, и положительным. С одной стороны, увеличить производство в такой ситуации невозможно. С другой стороны, изменить можно саму ситуацию. Была бы власть. Петр сначала слушал с досадой, но потом тема втянула его. Он тоже немного знал о мельничном производстве пороха и поэтому кое-что понимал. И даже напрогнозировал, что в этой местности маловодье происходит постоянно и надо либо менять рельеф местности или углублять русло реки. Но это на будущее, а нужно срочно. Порох нужен вот так, Петр провел ребром ладони по горлу, думай конкретные действия, так и велю. Дмитрий немного подумал и осторожно предложил, можно постепенно снять большую запруду с частной купеческой мельницы, стоящей выше государственных пороховых фабрик, тогда река станет искусственно более глубоководной, на неделю хватит, а там летние дожди, глядишь, пройдут. Ага, задумался Петр, пожалуй, и так можно. Подожди, остановил он течение мысли Дмитрия, и заговорил о другом. Ты, молодец и умённый смел. Немногие из русских способны ответить пока на этот вопрос, или даже никто. Кажется, под Нарвой два раза был ранен. Да, государь, но не сильно, кивнул Дмитрий, клинками да штыками пощекотали, ироды. Не сильно, это хорошо. Пощекотали, ха, болят раны, побаливают еши, государь, осторожно сказал попаданец. Обе раны действительно побаливали. Сначала Бурман ножом ткнул, потом покойный солдат шведский в рукопашный искоса штыком бок задел. Вроде бы и не серьезно, а приходится останавливать свое внимание. Ни антибиотиков, ни антисептиков. Лекарства, конечно, были, но слабые. Знал бы, что окажется в хвиевеке, обязательно взял хотя бы пенициллин. А так главная надежда была на собственное здоровье. Лекарь перевяжет рану, наложит шину, даст укрепляющее питье, и все, другие, выздоравливайте, коли сможете, а не можете, так не живите, просто, как крышка у гроба, а жить еть хочется. Так, ты мне нужен, решил Петр, даю тебе полгода отпускных, ешь, лечись, женат, нет, непорядок, женись, я на тебя виды имею, чинов наберешься до хорошего достатка, но работать будешь, как проклятый, обещаю, возвращайся здоровым, больным тут будет трудно. Первым чином, заранее тебе говорю, будет сержант гвардии за хорошую учебу. У Дмитрия на языке засвербело сказать о зазнобе, но раз уже решил сегодня молчать, то не стал говорить, но потом решился. У князя Хилкова вчерь есть пресимпатичная, любим мы друг друга. Хилковы, помрачнел царь, старомосковское паучье гнездо, каленым железом бы его. Хотя он задумался, может так и надо, разбавлять их кровь. Петр что-то хотел добавить, но не стал. Лицо его потемнело, помолчал, да, перешел он к другой теме, у тебя крестьян сколько, не голодаешь, мужских душ, государь, 30, да еще 2 в 7 деревеньках, всего 29 дворов, мало, землица, поди бедная, ежели после пала, то урожай будет богатый, а если сеять по прошлогоднему посеву, худой, да, оценивающе посмотрел на Дмитрия царь, крикнул в дверь, кто там из писарей, подсюды, дармоеды. Появился скромный малый с редкой бороденкой, в темной невзрачной одежде. Опять с бороденкой, шуганул его Петр, скоро головы с бородами буду отсекать, пригрозил он, но так незлобливо, что было совсем не страшно, пиши царский указ. Сыну боярскому Дмитрию Кистеню передать 50 крестьянских хозяйств добрых, чтобы в них мужских душ с бабами да детьми достаточно было, с землей, с котом и имуществом по соседству с его вотчиной. Государь, у меня поместье. Попытался уточнить Дмитрий свое материальное положение. Цыц, с веселой злобой в голосе прервал его Петр. Царь говорит, значит, так и есть. А ты знай, молчи, дворянский сын. Дмитрию пришлось только молча поклониться нежданной царской милости. Поместье в это время дворянам давалось временно и шло на правах государственной собственности на время службы, вотчина же являлась личной собственностью дворянина. Разница огромная, хотя через полтора десятка лет разница между ними будет стерта совершенно, но все-таки, и еще полсотни хозяйств, ого-го, живем, то не было ничего, а то хозяин больше 100 человек, езжай, напоследок сказал Петр, завершая разговор, вернешься в гвардию, обучишься, вспомню о тебе, да сразу езжай в полковую швальню, сегодня же, а то опять втихаря зажмут. Глава 12. Назад Дмитрий вернулся окрыленный и очень оптимистически настроен. Пока, правда, только в наемную комнату при трактире, не в свое поместье, пардон, теперь уже в вотчину. А так теперь у попаданца Хивика все шло хорошо и даже очень. На прекрасном счету у царя, впереди блестящая карьера и баснословные богатства. Надо только постараться и стать настоящим солдатом Хвеевика. Вспомним учебку Хивика и все будет огромное ок. И, конечно, необходимо выздороветь, что по этому времени было очень непросто даже для несложных ран. Приехал по пути в полковую швальню преображенцев. Разумеется, как предполагал царь и как немного чувствовал сам Дмитрий, чиновник-руководитель сего органа сначала сопротивлялся, как бы построить мундир и не получить мзду. Короче, он очень мутно, но недвусмысленно требовал взятку. Тут попаданец, ха, ничего поделать не мог. Командира полка и Блумберга до сих пор не было, он сдался в плен под Нарвой, хотя сам полк отбил все атаки и отошел в полном порядке, но один из подполковников Преображенского и Репнин, повинуясь приказу Петра, взял над Дмитрием недолгое покровительство. Он так разбронил чиновника, что тот уже был рад, если попаданец просто уйдет, получив форменный наряд. Ну, Дмитрий и не требовал много. Из построенных примерных одежд ему шили мундир, сточали сапоги. И то, и другое были не лучшего качества, но уж сойдет по этому времени. А войско меж тем постепенно все отошло к Новгороду. Потери были, конечно, приличные, особенно у чужеземцев, которые практически все сдались, но кадровое ядро осталось, а это главное. Правда, Петр и его генералы, те, что остались при нем, очень опасались, что вместе с русским войском придет и шведская армия. Войско какое-то время держали в напряжении, даже укрепления вокруг Новгорода возвели, но тщетно. Молодой шведский король Карл XII уже решил, что его никудышный коллега Петр и совсем разбит, и поэтому его не надо преследовать. Вот еще. Шведы ушли в Польшу, преследовать местного короля Августа II. Попаданец Саша, долгих 2 часа, серьезно готовился к военным действиям, даже облагородил свое холодное оружие у кузнеца. Вот что делает общая паника. Но потом в голову достучалась трезвая мысль, что шведов несколько лет русским бояться не надо, они завязнут в Польше, постоянно, но не до конца побеждая тамошнего монарха. А уже потом, через несколько лет, спохватившись, Карл XII повернет на восток. Тут Дмитрий начал такой спектакль увечный, но храбрый воин готовится к войне, так что Петр прогнал его прочь, лечится. Ему-то было не до шуток, он серьезно опасался опытного грозного противника, каковым являлись в 18 веке шведы. Ну и ладно, обиделся Дмитрий на царя и отравился по собственным личным делам. Сначала зашел в свой бывший десяток дворянского ополчения, собрать оставшиеся вещи. Никита, в неудачном сражении под Нарвой получивший ранение в мякоть руки, там как раз поддерживал костер. Похоже было, что и его отпустит, как и Дмитрия, в отпуск по ранению. Крупномасштабная война, видимо, пока заканчивалась. Наступила пауза на несколько лет в виде мелких стычек и небольших набегов в обе стороны. Хотя Саша знал, что это только короткий, да и то условный, перерыв, но пока дворяне могли передохнуть. И уж, тем более, раненый Никита. С низким уровнем здравоохранения он будет в бою только никудышным довеском. Его радостно, хотя и частично завистливо встретил весь обескровленный десяток. Везет же парню. Пощупали сукно мундира, примерились с оружием. Новость об отпуске встретили, как должное, раненый. Договорились с Никитой, если того на днях отпустит, уехать до родных мест, а, если повезет с Дашей, хоть до Москвы, так веселее и безопасней. Вдвоем, ратник дворянского ополчения и преображенец, они будут выглядеть колоритно. А затем Дмитрий принялся собирать пожитки, отпускник. Вначале Никита действительно хотел задержаться в столице с товарищем, но потом поспешил до своего поместья, не удержался. Да и то, в любви почти всегда третий лишний. Остался Дмитрий в Москве один, и в первое время ему было совсем не до отдыха. Если раньше он столицу бы просто проскакал, вариант, устроил дикую пьянку со случайными собутыльниками, то теперь пришлось остановиться на первом попавшемся постоялом дворе и приняться за шуры-муры. Любовь – страшная вещь. Даже не такой уж молодой попаданец Саша горел любовью, а Дмитрию просто кусок не лез в горло. Ух, поспешил к Кремлю, нашел рядом усадьбу Хилковых. Подождал, перехватил няню-старушку, настоящий божий одуванчик, спешащую по хозяйским заботам. Та сначала испугалась здоровенного незнакомца с оружием, бросившегося к ней навстречу. Со страху чуть на помощь не стала звать, но потом признала, припомнив его на пиру. Хорошо было видно, что, с одной стороны, она очень рада, что ее питомица, наконец, нашла свою любовь, с другой, поскольку отец выбор как бы не одобрял, медлил, она за нее боялась, а потому Дмитрия изрядно не взлюбила. Такая вот женская средневековая философия, так сказать, бабья правда, всегда противоречивая и порядком дурная. Но берестяную грамоту Дмитрия с его письмом нехотя взяла и пообещала передать. С письмом тут была большая заковыка, просто сущая проблема. Дмитрия в детстве учил не очень-то грамотный деревенский пономарь, которому его отец обещал за это полчети ржи, а Саша во время учебы в МГУ на зачет сдавал старославянский на ура, 2 с плюсом или 3 с минусом в зависимости от настроения преподавателя. То есть оба были в письменном деле очень хороши, и текст был соответственным. На 10 слов 12 ошибок и еще 2 общих. В принципе, ничего страшного, этим он лишь подтверждал имидж средневекового дворянина, полуграмотного воина. Лишь бы Даша смысл поняла, культурная ты наша. И пусть смеется, Дмитрий сделает морду лопатой, ему, простому сыну боярскому, впору саблей махать и коровам хвосты крутить, а не перо держать в руках. Скорее бы уж царь Петр ввел гражданский шрифт, он сделал это только в 1708 году. А то кошмар, как мучаешься со стародавними фифами. Давно же Дмитрий не чувствовал себя студентом-двоечником, который, написав контрольную, замирая, ждет итогов проверки. Пронесет, не пронесет, в письме он коротко сообщал, что приехал в Москву и попросил ее, чтобы как бы прогулялась около усадьбы, где он будет ждать или сегодня вечером, или завтра после обеда. Все, никаких фривольностей типа «люблю», «сил нету», или хотя бы письменного обещания поцеловать.